Глава 7. Связь с подземлей. Майки прижалась щекой к пыльному мохнатому плечу и закрыла глаза. Покачиваясь в бучьих объятиях, она почти задремала. Так путешествовать гораздо приятнее, чем брести следом за привратницей, спотыкаясь о корни. Хорошо, что Уруру все-таки пришла. Глаза у Майки слипались еще чуть-чуть, и она заснет и проснется только дома у Уруру, до которого уже совсем недалеко. Вдруг приятные сонные мысли оборвались, и Майки открыла глаза. Под мохнатым костюмом у нее что-то шевельнулось. Что же это? Движение повторилось, слабое, но отчетливое. Кто-то возился у Майки в кармане. Она взвизгнула. Уруру остановилась и буркнула. Майки почувствовала, как громко застучало Букино сердце. «Что ты кричишь?» — с беспокойством спросила привратница. «У меня в кармане кто-то есть!» — шепнула Майки. «В кармане?» — не поверила привратница. «Какое-то животное! Оно там шевелится! В кармане халата!» — испуганно пролепетала Майки. Привратница покачала головой. «Не надо было брать с собой эту синюю одежку. У тебя же есть мохнатый костюм. Говорила ведь я». «Помоги мне!» — заверещала Майки. «Поглядим, сейчас поглядим. Сними-ка костюм». Уруру осторожно опустила Майки на землю, и привратница помогла девочке выбраться из костюма невидимки. Под ним был замусоленный синий халат, и в его кармане действительно кто-то возился. Уруру тихонько заворчала. «Наверное, это один из тех огоньков, которые бегают по стенам, и скоро он укусит меня за живот!» — прошептала Майки. «Под землей никто не уходит со своего места!» — проговорила привратница. «Еще как уходит! Все время все отовсюду уходят, например, ты, Уруру!» — заспорила Майки. «Почему бы огонькам не уйти?» «Дай-ка погляжу!» Привратница осторожно заглянула в карман, и на ее зеленоватом лице появилась улыбка облегчения. «Да это же корешок! Когда только ты успела переложить в свою синюю одежку?» «Если это просто корень, зачем он шевелится?» — спросила Майки. Привратница задумчиво поглядела на корень, который вправду извивался, точно пытался зарыться поглубже в карман. «И раньше он был намного длиннее, посмотри!» — продолжала Майки. Она вцепилась в корень, который уже едва выглядывал из кармана, и потянула. «Застрял!» Майки подергала снова. «Застрял!» — недоверчиво поговорила привратница. Корень вдруг выскользнул из пальцев и провалился в карман. «Где же он?» — удивилась привратница. Майки заглянула внутрь кармана. «Он исчезает! Втягивается туда!» — воскликнула она. Карман резко колыхнулся, и корень пропал. Майки сунула в карман руку. «Пусто!» Привратница снова с тревогой покачала головой. «Никогда такого не видела. Никогда. Одежда поедает корни. Что же еще она ест? Нехорошо это. Неправильно». «Раньше он ничего не ел», — заметила Майки. «Может, там завелась какая-нибудь бактерия?» «Кто?» — не поняла привратница. — «Ну, какая-нибудь болезнь!» — крикнула Майки. — «А ты не кричи, моя птичка, не кричи! Не слыхала я о такой болезни, чтобы карман принялся поедать корешки. Нет, не слыхала!» — «Вообще-то я тоже!» — призналась Майки. — «Но, может, он простыл, когда я оставила его на земле?» Майки вдруг замерла. — «Что такое, птичка моя?» Еще больше встревожилась привратница. «Там опять кто-то шевелится. Наверное, он лезет обратно». Майки сунула руку в карман и пощупала. «Не клади туда руку, стрекотунья, не клади. Кто знает, что еще он ест?» — запричитала привратница. «Если он попытается отъесть мне руку, я его ущипну», — решительно сказала Майки. «Там что-то маленькое и твердое, очень твердое, примерно как... леденец от кашля». «Леденец?» — переспросила привратница. «Нет, не леденец. Оно растет». «Растет?» — ахнула привратница. «Да, оно сначала было совсем маленькое, а теперь высовывается все больше, хотя я его даже не тянула». «Силы подземные, да что же это?» Привратница в ужасе прижала зеленоватые ладошки к щекам. «Давай подождем, мне кажется, это...» Вид у Майки стал очень удивленный. «Что же это?» «Моя зубная щетка! Как она оказалась в кармане?» И Майки действительно вытащила потертую розовую зубную щетку. «Я не понимаю, что это?» — недоумевала привратница. «Ты что, не знаешь, что такое зубная щетка? Ей чистят зубы!» Майки оскалилась, показав два ряда белых молочных зубов. Привратница с сомнением покивала. «Почему синяя одежка прислала тебе эту щетку?» «Наверное, чтобы я не забывала чистить зубы. Но как халат раздобыл ее из нашей ванной? Вот вопрос!» «Откуда?» «Из ванной!» «Там еще что-то!» — ахнула привратница. Из кармана высунулось что-то белое, такое тонкое и невесомое, что Майки даже ничего не почувствовала. Это оказался свернутый в трубочку лист бумаги. Майки сняла резинку, которой он был стянут, развернула его и с довольным видом кивнула. «Что это?» — прошептала привратница. «Письмо от Капа, моего старшего брата, как я сама не догадалась. Это Капа помогает халату, это он прислал щетку». «Где же этот Капа? Тоже в кармане?» «Нет, конечно. Капа у нас дома, в ванной». «Наверху? Он прислал что-то сверху тебе в карман?» Майки кивнула. «И что же он пишет?» Майки повернула лист к привратнице. «Только одно слово!» Привратница склонилась над листком. «Тут написано «Опа-ак!» «Капа, наоборот!» «Это тайный шифр!» объяснила Майки. «Почему же твой брат так пишет?» «Капа ведь не знает, кому в лапы попадет письмо. Может, космическому чудовищу?» «Космическому чудовищу!» — в ужасе повторила привратница. «Да не бойся, они только в космосе водятся!» — успокоила ее Майки. «Надо срочно ответить Капу! Надо рассказать, что я под землей!» Майки сдернула со своего разлохмаченного хвостика резинку так, что в ней запуталось несколько волосков. «Это Капа точно узнает!» — удовлетворенно проговорила Майки. Привратница озадаченно смотрела, как Майки вталкивает резинку в карман, а потом завязывает себе новый хвостик той резинкой, которая стягивала записку. «Отправилась?» — поинтересовалась привратница. Майки заглянула в карман. «Еще нет!» «Может, оно больше не работает?» «Работает! Просто Капа иногда такой медлительный!» Тут карман встрепенулся раз, другой, и резинка пропала. Майки с победным видом взглянула на привратницу. «Ушло! Это как почтовый ящик прямиком к нам в ванную!» Привратница только недоуменно качала головой. «Никогда такого не видела, даже когда была маленькой!» «Как дверь, только в одежде. Кто же сторожит эту дверь?» «Наверное, я», — решила Майки. «Я тоже немножко привратница. Теперь мы с тобой коллеги». Майки вдруг стало ужасно весело. Казалось, она теперь может весь подземный мир пройти туда и обратно. Усталость как рукой сняла. «Идем, я хочу скорее посмотреть, где живет Уруру», — хихикнула Майки, беря Буку за руку. Букины толстые пальцы осторожно обхватили крошечную ладошку. «Идем, идем!» — закивала привратница. Потом она подняла с земли мохнатый костюм, аккуратно сложила и сунула куда-то под свою волосяную мантию.